Глава 5. Лида. Внутри все холодеет. Он что, получается, предлагает переспать с ним в ответ? Так выходит? Меня начинает трясти. Мысли разбегаются, и остается только желание сбежать. Но в момент, когда я уже готова вскочить и ударить Владимира, он проходит мимо меня к шкафу, стоящему у меня за спиной, и совершенно спокойно открывает тот. А затем еще и коробку конфет достает оттуда, которую ставит передо мной. «Так что?» — спрашивает он, вроде как и не заметив мое состояние. «Как насчет отомстить?» «Мне требуется время, чтобы немного успокоиться. В горле пересыхает, а я сейчас чувствую себя загнанным в угол зайцем, которого вот-вот задерет хищник. Беру бокал с вином и едва ли не залпом выпиваю тот. Естественно, захожусь кашлем. Выглядит все это не очень красиво. На платье попадают красные капли. И это становится последним штрихом. Слезы не выходят сдержать. Из-за них перед глазами все расплывается. Все, что я могу сейчас... всхлипывать, закусывая кулак, чтобы хоть немного держать лицо. Как мама. Это слово теперь причиняет нестерпимую боль. Она всегда меня учила держать себя, держать удар. У меня не получалось. Мне казалось, что я никогда не стану такой же сильной и властной, как она. После смерти отца она сильно изменилась. И в их с отчимом паре главное как раз она. Но теперь по всему выходило, что она была права. Я никогда не стану такой, как она. Не смогу вот так цинично предать близкого человека, растоптать его чувства, а затем сделать вид, что все в порядке. «Спасибо», — с трудом выговариваю, когда Власов ставит передо мной стакан воды. Он вообще молчаливо терпит мою истерику. Хотя его брат вряд ли бы стал. Однажды у нас случилась не очень красивая история. Гена меня тогда довел буквально до слез. Конечно, после он долго извинялся, и больше такого не повторялось. Но когда я потеряла контроль над эмоциями, он буквально заткнул меня всего несколькими фразами. И сейчас этот момент всплывает у меня в памяти. Я же тогда поверила, что это был срыв, что на работе завал, что сложная сделка. Гена потом неделю свою вину заглаживал, по ресторанам водил, на прогулки разные. А я и поверила. Молчание затягивается. Понимаю, что пора уходить. Но проблема в том, что идти-то мне сейчас даже некуда. Что меня ждет там, дома? Мать, которая начнет оправдывать свой мерзкий поступок? Пока я не готова их видеть. Никого из них. Даже дядя Олег и тот с ними заодно. Ты, Лида, можешь продолжать сидеть и рыдать от бессилия. Или можешь попробовать ответить тем, кто тебя предал. Наконец произносит Власов. При этом смотрит на меня с некоторой жалостью. Это так унизительно, гадко. Мама всегда говорила, что женщине надо быть хитрее мужчин. Но она забыла упомянуть, что надо быть хитрее своих близких и предавать их с легкостью, невзирая ни на что. Что ты предлагаешь? Отстраненно спрашиваю, пытаясь понять, что я чувствую при мысли о месте. Так вот, ничего. Пусто. У меня в душе пусто. Еще утром я готовилась стать женой. Представляла, как мы с мужем останемся в нашей спальне, как я стану полностью его. А теперь у меня жизнь вдребезги, а сердце в лоскуты. «Ты ведь единственная наследница своего отца, так?» Я лишь пожимаю плечами. В эти тонкости я не вникала. Меня не посвящали в юридические детали. «Стыдно сказать, но я даже не знаю, что именно написано в том брачном договоре, что я подписала». «Какой же дурочкой я была!» «Но разве могла заподозрить родных людей в чем-то нечистоплотном?» «Так, Лида, именно поэтому Гена выбрал тебя, потому что хочет получить компанию Ланского». «Закончатся ли сегодня для меня неприятные новости?» «Раньше бы я не поверила. Ведь у Гены и самого довольно прибыльный бизнес. Он достиг определенного уровня и ради денег не стал бы заключать брак и очаровывать меня столько времени». «Не стал бы?» «Сейчас же у меня нет уверенности ни в чем». «Даже если так, акции есть не только у меня». «Возражаю, припомнив, как мама рассказывала об этом». «Не только», — кивает Владимир, — «но у тебя контрольный пакет. И вот здесь начинается самое интересное. Ты знаешь, что написано в завещании твоего отца? В настоящем завещании, а не в том, что тебе вроде как скормили мать с отчимом». «Похоже, плохие новости сегодня все-таки не закончатся». Первый порыв — спросить, что это за завещание такое. Но то ли реакция у меня заторможенная, то ли наоборот, правильная. После всего я уже никому не могу верить. Так что в итоге я спрашиваю совсем другое. «А ты с чего это вообще взял? Что завещаний было два?» Власов снисходительно фыркает. Но я понимаю, что он... «Чужой человек. Абсолютно. Я его вижу в первый раз и понятия не имею, что там у него в голове». «Повторяю, я тебе не враг. А вот они...» «Я тебе не верю», — упрямо заявляю. Выражение его лица становится недовольным. Видимо, Владимир рассчитывал, что я тут же брошусь расспрашивать его про эти самые подробности. «А если честно, сейчас мне просто хочется побыть одной и поплакать. Выпустить эмоции и не думать о том, как перед кем я выгляжу». «Допустим», — наконец говорит он, — «ты сейчас на эмоциях. Поэтому обдумай мои слова, а завтра снова вернемся к этому разговору». «И что, до завтра я проникнусь к тебе доверием?» Мужчина насмешливо ухмыляется и заявляет. «А какой у тебя выбор, Лида? Твоя семья от тебя отвернется и не поддержит желание развестись. Выбраться из этого капкана тебе смогу помочь только я». «С чего это такой порыв доброты?» «Я не альтруист», — подтверждает мои догадки Власов. «И своя выгода у меня есть». «Но об этом мы поговорим, когда ты успокоишься. А пока можешь пойти умыться и прилечь». Его командный голос мне крайне не нравится. Мой отец любил так делать. Отчитать, а затем бросить, как собаке кость, очередную просьбу-приказ. «Ты здесь живешь?» «Временно». Встаю из-за стола и даже делаю несколько шагов к двери. «Я тут не останусь!» «Боишься, что я буду покушаться на твою честь?» Слышу очередную насмешку. «Расслабься, Лида, ты...» Он демонстративно проходится по мне взглядом. «Не в моем вкусе». Щеки мгновенно вспыхивают от злости. А следом появляется неприятная мысль. «Может, я и Гене-то не нравлюсь?» «Может, все дело только в деньгах?» «Я здесь не останусь», — повторяю глухим голосом. В горле снова появляется ком, а глаза начинают щипать. «Я понятия не имею, куда пойду, но оставаться и выслушивать насмешки от малознакомого человека — последнее, что мне нужно». Владимир нагоняет меня уже возле лифта. Нажимает сам кнопку и фыркает. «Успокойся, королева драмы. Отвезу тебя в отель». «У меня нет денег с собой. И телефона, и вещей». «Можем заехать к тебе домой». предлагает мой, вроде как, спаситель. Но я не тороплюсь соглашаться. Банально потому, что вспоминаю, что все мои вещи, в том числе и телефон, и карты, и одежду, еще утром забрали, чтобы отвезти в дом Гене. Мне казалось, это так символично и красиво. А по факту выходит, что теперь, чтобы как-то жить дальше, мне придется прийти к нему и униженно просить вернуть мои же вещи. «Что?» — не выдерживает Власов затянувшегося молчания. «Все мои вещи у твоего брата дома». «Разве вы жили вместе?» — искренне удивляется он. «А я зависаю». Неужели Власов-старший так хорошо осведомлен о жизни своего брата? «Нет, просто сегодня утром все забрали». Угрюмо отвечаю и захожу в лифт. «Предусмотрительно. Можем поехать сейчас. Но, думаю, Генке полезно будет побегать за тобой по городу», добавляет он с ухмылкой. «И паспорт мой у него остался». «Не проблема». Равнодушно пожимает плечами Власов. «Восстановим». «А если я откажусь от твоего предложения?» Владимир отвечать не торопится. До самого первого этажа молчит. А я все больше нервничаю. Учитывая мое положение, мне не у кого искать помощи. Разве что подруга, но... «Не откажешься». Самоуверенно заявляет он, когда мы выходим из лифта. «Но я подожду завтрашнего утра, и тогда спрошу снова». «А каков твой интерес?» Все же уточняю я, останавливаясь у его машины. В нашу сторону опять косятся прохожие, напоминая о том, насколько комично я выгляжу. «Это ты узнаешь, когда согласишься». «Никогда, а если?» Владимир лишь многозначительно усмехается и открывает мне дверь автомобиля. Отель он выбирает не из дешевых. Я, конечно, могу себе позволить такой уровень, но не тогда, когда нет на руках даже просто кредитной карты. В итоге апартаменты Власов оформляет на себя и сам же сопровождает меня в них. Неловкость становится практически ощутимой, когда мы оказываемся в номере. То, что я не вызываю у мужчины интереса, очевидно. Слишком уж равнодушен он и холоден. И каков план? Все же не выдерживаю напряжения, повисшего между нами. «Завтра я заеду за тобой. Ужин и завтрак включены. Как, собственно, и обслуживание номера». «Можешь заказывать еду, алкоголь и... ну, в пределах разумного, конечно». «Боишься, не потянешь финансово?» Мрачно усмехаюсь, не удержавшись от возможности его уколоть. «Боюсь, ты сама не вывезешь, девочка». Снисходительно ухмыляется Власов. «Лучше умойся и выспись». Краем глаза замечаю зеркало, висящее на стене. И сложно удержаться, конечно же, заглядываю в него. Но лучше бы я не делала этого. «Надумаешь позвонить, в номере есть телефон», — говорит Владимир, и, оставив визитку на столе, выходит из номера, оставив меня одну. Я прохожу дальше, оглядываюсь по сторонам, пытаясь примерить на себя новую реальность. И первое, что делаю, иду в ванную. Там нахожу чистый халат и с удовольствием принимаю душ. Мне хочется смыть с себя ту грязь, через которую пришлось пройти. Смыть и забыть. Но если с испорченным макияжем мне удается все решить с помощью воды и мыла, то вот душу также очистить не выходит. Я плачу. Снова. Так долго, что, кажется, слез уже просто нет. А внутри все равно боль. И эта боль разрывает меня, уничтожает. Я попросту не знаю, как пережить это двойное предательство. Просто не понимаю. Я бы очень хотела, как и посоветовал Владимир, просто лечь и выспаться. Но вместо этого я забираюсь в постель и до полуночи рыдаю в подушку, пока силы окончательно не покидают меня. А рано утром раздается настойчивый стук в дверь. Но так как я не реагирую ни в первый, ни во второй раз, дверь открывается, и в номер по-хозяйски заходит Владимир. «Ну что, Лида, готова начать войну?»